Полина. «Ты во сне разговариваешь», — сообщила Виталина, садясь в постели и потягиваясь. Полина уже давно не спала. Сидела на подоконнике, отодвинув штору, так, чтобы в комнату не попадал луч утреннего солнца, и не разбудил сестру. Открыла Америку. «Я разговариваю во сне с детства. Ты ж постоянно маме жаловалась. Но в детстве ты просто бормотала что-то быстро-быстро. Даже не было понятно, какие слова произносишь. А теперь говоришь вполне осознанно, как будто с кем-то споришь». Виталина выбралась из постели и, потягиваясь, подошла к окну, раздернула шторы и зажмурилась. «Опять день будет солнечный. На тебя этот город плохо действует», — засмеялась Полина. «Ты ворчишь по любому поводу. Аж на нервы действует. Что плохого в длинной теплой осени?» «Мне в этом городе уже никакой теплой осени не хочется», делая энергичные наклоны в стороны, сообщила сестра. «Только и мечтаю, как бы отсюда убраться быстрее. Ты же сейчас кинешься Жучковой помогать». «Зачем ей помогать?» — откликнулась Полина, раздумывая, не присоединиться ли к Виталине и не сделать ли тоже полноценную зарядку. «Она умная, сама разберется». «Ну, то-то ты ночью ей вопросы наводящие и подкидывала», — заметила сестра. «Мол, спроси то, да узнай это, да проси соседку и в гостиницах поищи». «Это я так сказала», — удивилась Полина, которая никогда не помнила своих ночных монологов. «Ну не я же», — фыркнула Виталина. «Давай-ка не сиди, присоединяйся. Мы 100 лет с тобой вместе не занимались. Мы вместе 100 лет и не бегали», — соскакивая с подоконника и становясь рядом с ней, сказала Полина. «А жаль, в молодости мы постоянно это делали. В молодости у нас не было на 2-4 детей, которых надо с утра в школу-садик отправлять. Да и тренироваться мы были должны, чтобы на соревнованиях бледно не выглядеть. С детских лет сестры Каргополовы занимались легкой атлетикой, бегали, имели спортивные разряды, а Полина даже входила в сборную университета. Виталина же, выйдя замуж, из спорта ушла. Однако после рождения первого сына продолжила бегать по утрам и делала это до сих пор. Полина иногда присоединялась к ней, но в последние годы все реже и реже, хотя форму особо не потеряла. А наспор могла Виталину и обогнать. Закончив зарядку, сестры приняли душ, собрались и отправились завтракать в небольшой ресторанчик при гостинице. В просторном холле никого не было, и это показалось Полине странным. Утро, а пусто так, словно они вообще в гостинице одни. Даже на стойке никого. «Интересно, тут всегда так?» — спросила она, и Виталина, тоже окинувшая взглядом пустое помещение, пожала плечами. «Ну, мало ли, но ты права, как-то странно это все». В ресторанчике, правда, пара столиков были заняты. За одним завтракали двое мужчин, а у окна сидела пожилая женщина, пила кофе и читала газету. Устроившись у второго окна, Полина отпила чай и потянула к себе тарелку с овсянкой. «Ну, чем займемся? У нас полно времени. Женька ждет нас к 7, можем по городу пока погулять. Погода хорошая». «Что-то мне тут неуютно», — негромко произнесла Виталина. «В номере сидеть собираешься? Я лично хочу хотя бы на кладбище съездить, могилу тети Лиды поискать». «Зачем?» «Витка, что значит «зачем»? Она нам тетка все-таки. Надо хоть посмотреть, где ее похоронили. Мы ее и при жизни-то не знали». «Так, все», — решительно сказала Полина. «Давай-ка ешь и идем. Надоело с тобой припираться. Едем на кладбище, а дальше будет видно». Она отыскала в сумке визитку таксиста и набрала номер. Он сразу же ответил. И когда Полина объяснила, кто она и чего хочет, согласился. «Конечно, отвезу. Вы сами все равно не доберетесь. Туда один автобус ходит. Ждать придется долго». Отправив Виталину в номер за куртками, Полина вышла на крыльцо и увидела припаркованную неподалеку полицейскую машину. «Очень интересно», — пробормотала она, закуривая. «И не нравится мне это. Что делает полиция в гостинице?» В это время сзади послышался звук открывшейся двери. Полина сделала пару шагов в сторону, чтобы не мешать выходившему из здания мужчине лет 30. Он бросил на нее беглый взгляд и, спустившись с крыльца, подошел к машине, открыл дверку. «Николай Николаевич, майор Жучкова просила вас до дома меня довести, а потом вернуться. Она с экспертом еще в номере, а вместо меня Лешка Медведев приехал». «Ну, садись, раз просила», — донеслось из салона. «Еще интереснее», — подумала Полина, выбрасывая окурок в урну. «Значит, Женька здесь, да еще и с экспертом. Что же случилось?» Она уже не хотела ни на какое кладбище. Ее просто распирало от любопытства и от пришедшей в голову мысли, что визит Жучковой может быть как-то связан с убийством в доме их тетки. Скорее всего, осматривают номер, в котором могла остановиться убитая женщина. Женька сказала, что эта гостиница в городе лучшая. А по виду убитой не скажешь, что она могла остановиться в дешевой, если она не местная. А она не местная, потому что ее сразу не опознали. Так, значит, Женька выяснила, кто она, и приехала сюда, чтобы вещи осмотреть. Вот черт, мне бы тоже хоть одним глазком глянуть. Возле крыльца остановилась машина, и водитель помахал ей. «Добрый день, а я за вами. Садитесь. Минутку, сестра спустится», — отозвалась Полина, понимая, что ехать ей придется, потому что Витка одна на кладбище ни за что не поедет. Виталина прибежала с куртками в руках, сразу забралась на заднее сиденье и, поздоровавшись с водителем, окликнула Полину. «Ну что ты замерла? Поехали?» Каргополова с сожалением села вперед, бросив взгляд на гостиницу. Сейчас она бы с большим интересом осматривала номер вместе с Женькой. Глядишь, и приблизилась бы к разгадке появления незнакомки в теткином доме. Но нельзя. Она не на службе, не в командировке. И ставить Женьку в неудобное положение перед подчиненными тоже не стоит. Вечером она сможет задать все интересующие вопросы. А пока придется потерпеть. Кладбище находилось довольно далеко, на другом конце города. Было не слишком большим и не слишком ухоженным. Это бросалось в глаза почти сразу же. Развалившиеся местами кирпичный забор, высокая трава, разросшиеся деревья, отбрасывавшие тень на могилы, полное отсутствие более-менее внятных дорожек. Словом, типичное сельское даже, а не городское кладбище. Правда, сторожка на входе у ворот была совсем новая, добротная, на высоком фундаменте и с пластиковыми окнами. У стены рядком стояли метлы, веники, лопаты. Висели несколько ведер, топоры и пилы. А рядом на скамейке располагался ящик, в котором лежали несколько упаковок с черными полиэтиленовыми пакетами и связка матерчатых перчаток. Здесь же был укреплен плакат, на котором краской выведена цена за аренду каждого предмета. Суммы были крошечные, скорее символические, но тем не менее за день могло набежать некоторое количество средств. «Это у нас сторожиха, малый бизнес ведет», — объяснил таксист. «А кто сам не может могилу досматривать, так просто ей платят пару тысяч. И Катюха все сделает, и траву уберет, и памятник вымоет, и цветы положит. Хорошая баба, вы у нее спросите, где могилка. Она вас проводит, а я тут подожду». Полина поднялась на крыльцо и уже занесла руку, чтобы постучать. Но тут из-за угла сторожки вышла высокая крепкая женщина в камуфляжном костюме и высоких ботинках на шнуровке. «Вы ко мне?» «Если вы Екатерина, то к вам», — сказала Полина, окинув ее быстрым взглядом и отметив, что сходу понять возраст женщины не удается. «Ну, я Екатерина. А вам чего?» Женщина остановилась и удивленно посмотрела сперва на Полину, а потом на стоявшую чуть поодаль от крыльца Виталину. «Батюшки, так с похмелья и головой поехать можно», — пробормотала она. «Совсем одинаковые. Надо же! Нам бы могилу тетки найти», — не обращая внимания на эту фразу, сказала Полина. «Ткачевой Лидии Ивановны. Ее 7 месяцев назад похоронили». «Надо же, сколько народа набежало», — насмешливо произнесла Екатерина. «А на похоронах-то только соседи и были. Откуда же вас теперь-то всех принесло?» «Кого всех?» — насторожилась Полина. «Да к ней тут как в мавзолей. Идут и идут. С неделю вот была какая-то свиристелка, тоже по всему нездешняя. Разодетая, расфуфыренная. И кем представилась? Да вот как и вы сказала, теткину могилку ищет. Очень интересно. А как она выглядела? Да как. Екатерина на секунду задумалась. Кофта на ней белая была, длинная, с капюшоном. Джинсы синие, жилетка такая, дутая, красная. Платок еще на голове повязан был, концами назад. Красивый такой платок, красно-белый, с лошадьми и цепями. А из-под него волосы, рыжие, длинные. По описанию, неизвестная визитерша один в один походила на убитую в доме их тетки женщину. И у Полины засосала под ложечкой от нехорошего предчувствия. А она одна приходила? Одна. Автобусом, видно, приехала, потому что машин никаких я не видела, и ушла в сторону остановки. «Так что, могилку-то смотреть пойдете? Или передумали?» — спросила Екатерина, и Полина кивнула. «Обязательно. А вы сказали, что народа много приходит. Значит, кто-то еще был?» «Был». Уверенно шагая по еле заметной тропинке вдоль забора, ответила сторожиха. «С месяц назад парень приходил, странный такой, худущий, вроде как больной, что ли, и руки в наколках все, но не в таких, как сейчас делают, а в синих, как будто с зоны». «Еще лучше», — подумала Полина, стараясь не отставать от широко шагавшей сторожихи и изредка оглядываясь на сестру, шедшую сзади. Странная фифа и уголовник. Что их связывало с тетей Лидой? «Только я вот что вам скажу», — продолжала Екатерина, не оглядываясь. «Что это за девка была, не знаю. А вот парень на могилке все прибрал, траву вокруг вырвал, оградку поправил. Там еще крест временный стоит, но оградку поставили сразу. Соседка заказывала. А делали шабашники, что больницу ремонтируют. С соседкой приехали на третий день, все замерили, а через неделю привезли оградку и сами установили. Но летом дожди шли сильные, подмыло немного, потому ряду все оградки завалились. Но парень этот поправил. У меня ведро цемента купил и сам все залил. Теперь крепко стоит. А он не говорил, кем приходится. Я спросила. Сказал, мол, седьмая вода на киселе. Что-то в этом роде. А вы раньше парня этого видели? Он местный? — спросила Полина, понимая, что два человека ниоткуда привлекли бы внимание сторожихи, и она непременно бы сказала об этом. «Кажется, я его во врагах видала, но ручаться не буду». «Во врагах? Это район у нас такой, на выселках», — объяснила женщина. «Самострой. Там разные живут. Прибились и живут. А люди разные», — повторила она. «Ладно, у Женьки спрошу», — решила Полина. Могила тетки находилась в ряду таких же еще не обустроенных, относительно свежих могил, выделявшихся среди других одинаковыми деревянными крестами. Но на ней уже не лежала груда выцветших на солнце и под дождями венков. Земля была утрамбована аккуратно, и у основания креста Полина заметила воткнутые пластиковые розы. «Это парень тот оставил», — объяснила Екатерина. «Ну?» «Обратно дорогу найдете?» «Найдем. Спасибо». Полина полезла в сумку и вынула тысячную купюру. «Возьмите». Екатерина без ложного жеманства взяла деньги и сунула в карман куртки. Повернулась и пошла по тропинке обратно к сторожке. Виталина проводила ее взглядом и произнесла первые за все это время слова. «Как она тут живет одна? Работа у нее такая». Полина почему-то чувствовала непреодолимое желание тщательно осмотреть крест и все вокруг него, включая дешевенькие пластмассовые цветы, как будто могла найти здесь ответ на многочисленные вопросы, роившиеся в голове. «Подержи-ка». Она протянула Виталине сумку и вошла в оградку, открыв калитку, запертую на длинный крючок, втыкавшийся в пазы. «Что ты делаешь?» — свистящим шепотом спросила Витка, прижимая обеими руками сумку к груди и глядя, как Полина при помощи вынутого из кармана куртки пакета вытаскивает из земли цветы. «Хочу посмотреть. Не нравится мне эта история с многочисленными родственниками, о которых мы даже не слышали. Попрошу Женьку, пусть отпечатки снимут». «С ума сошла? Их там явно тьма. А меня интересуют те, что поверх всех. Чуть улыбнулась Полина, упаковывая букет. Дурацкая привычка во всех карманах носить пакеты. Но видишь, как иной раз пригождается. Надо, кстати, у этой Екатерины спросить телефон похоронной конторы. Зачем? Не поняла Виталина. Закажем памятник. Оплатим часть, а на следующий год приедем и работу примем, объяснила Полина. Не будет же этот крест вечно стоять. Так нельзя. Я тебя вообще перестала понимать, жалобно произнесла сестра, усаживаясь на скамейку у могилы. Ты ехать не хотела, а теперь... А вот теперь я чувствую, что совершенно не зря мы здесь оказались, Вита. И с теткой нашей что-то странное произошло. Есть в ее биографии такие темные пятна, которые мы непременно должны пристально рассмотреть. Но я так и знала. Ты даже в отпуске умудряешься найти себе уголовщину какую-то, — махнула рукой Виталина. Что ты собираешься рассматривать? Вот скажи. А как только сама пойму, что именно, непременно тебе тоже покажу, — пообещала Полина.